помнишь ту ночь, когда у нас гостила твоя матушка?» С усмешкой спросила я, играя пальцами с жесткими кучерявыми волосинками у него на груди. «Еще бы такое забыть!» Рассмеялся он, откидывая голову назад. «Ты о чем?» Насторожилась я. «О чем?» Передразнил Дамиан. «Продемонстрировала мне себя во всей красе, в соблазнительной ночной рубашке и сиреневых чулках, а потом легла рядом со мной в постель с видом «попробуй только тронь». «Вовсе у меня не было такого вида!» Засопротивлялась я. «Еще как был!» «Не было!» «А кто, стоило моей матери выйти за дверь, запаковался в мешок, потом в одеяло и поспешил повернуться ко мне спиной? Я думал, свихнусь, вынужденный торчать с тобой в одной комнате до утра». «Ты же сам ко мне даже не прикоснулся!» Предъявила собственную претензию я. «К тебе, пожалуй, прикоснешься», отозвался Дамиан, поглаживая мое обнаженное плечо. «Кто всю дорогу реагировал на каждое мое прикосновение так, будто ее ударяют плетью?» «Это когда было?» Возмутилась я. «Зато неоднократно», отрезал он. «И вообще обещал же я ребенку фиктивный брак на свою голову». Мои плечи дрогнули от беззвучного смеха. А я-то успела напридумывать себе столько всего интересного. Если хочешь знать, я безумно хотела тогда повернуться к тебе и обнять, призналась я, проводя пальцем по его щеке. Дамиан аж приподнялся на локтях. «Так что же ты этого не сделала?» «Неужели непонятно?» Удивилась я. «Я же все-таки женщина. Я не могла сама полезть к тебе с ласками. Это было бы непристойно». Дамиан закатил глаза и со стоном снова опрокинулся на плащ. «Ника», — произнес он затем, четко выговаривая слова. «Запомни раз и навсегда. Ни одному мужчине не нужно, чтобы в постели его женщина вела себя прилично или пристойно. Эти понятия придуманы не для Алькова. Ладно, я не считаю этих твоих друзей, которые пользуются мокрыми простынями. Пристойность в постели не нужна ни одному нормальному мужчине». «Как скажешь, дорогой», — кивнула я с лукавой улыбкой. «Буду иметь это в виду с другими мужчинами». «Поговори у меня», — пригрозил Дамиан. «И, кстати, посоветуй этому своему несостоявшемуся любовнику поскорее убраться с моей территории. Не то я могу не удержать себя в руках и ненароком его покалечить». «Он и так отлично об этом знает», — рассмеялась я. «Видел бы ты себя тогда со стороны». «Что, было так заметно?» — спросил он, взглянув на меня из-под лобья. «Еще как». «Откуда ты вообще его раскопала?» Не без раздражения спросил Дамиан. «На ярмарке, по рекомендации одной знакомой, жены оружейника», — не таясь ответила я. «По рекомендации? С каких пор жены оружейников рекомендуют виконтессам любовников, да еще и не опасаясь остаться после этого без семейного дела?» Кажется, Дамиан снова начинал сердиться вполне всерьез. «Да никакой он не любовник», — отмахнулась я. «Он наемник-аферист, был в нашем городе проездом, искал подработку. Вот я его и наняла, чтобы изобразил перед тобой кандидата в любовники. Только ты не думай», — поспешила добавить я. «Я его в подробности не посвящала. Сказала, что мы с мужем в шутку поспорили на мое право завести любовника. А муж проспорил. Дескать, заводить настоящего любовника не собираюсь, но разыграть мужа хочу. У парня профессиональное чутье, так что он виконство покинул в тот же день, от тебя подальше». Судя по выражению лица Дамиана, в его душе сейчас боролись принципиально разные эмоции. Чувство облегчения в связи с тем, что никакого любовника я заводить не собиралась, спорило с раздражением по поводу розыгрыша. Я прижалась к нему посильнее, способствуя тому, чтобы первая из перечисленных эмоций взяла верх. Похоже, что сработало. Хотя он неодобрительно качнул головой, но при этом не злился и даже принужденно улыбнулся. «Отлично!» В его тоне сквозило возмущение, но я прекрасно видела, что оно напускное. «Я отношусь к ней как к пансионерке. Стараюсь на нее не дышать, дабы ненароком не шокировать, а она проводит меня как мальчишку. Как тебе вообще пришло это в голову?» Со вздохом осведомился он. «Ты сам виноват», — заявила я. «В чем? В том, что имел глупость разрешить тебя завести любовника?» И в этом тоже. Но я имела в виду совсем другое. Это блондинистая леди Эвелина с ярмарки. Ты так с ней кокетничал, просто душа радовалась, — обличительно заявила я. Я с леди Эвелиной? Ему еще и хватило наглости изобразить святую невинность. Если говорить точнее, то вы кокетничали друг с другом. У вас вообще было полное взаимопонимание. Ты приревновала меня к Эвелине? Кажется, эта мысль ему понравилась. Я больно пнула его в бок, после чего язвительно заметила. О, уже и леди где-то по дороге потеряли. На этот раз я попыталась заехать ему локтем, но он вовремя перехватил мою руку и отвел от своего тела на безопасное расстояние. Ничего у нас с Эвелиной нет, заверил меня Дамиан с улыбкой. Правда, мы просто знакомы с детства, только и всего. Это откладывает некий отпечаток на стиль общения, поэтому может показаться, будто наши отношения теснее, чем они есть на самом деле. Да я встречаю ее раз в несколько лет. И эти встречи, кажется, проходят чрезвычайно бурно. Всерьез я уже не ревновала, но устроить маленькую семейную сцену для профилактики казалось даже очень правильным. Не более бурно, чем ты имела возможность наблюдать. Пожал плечами Дамиан. «Она пригласила тебя в гости», — напомнила я. «Ничего подобного. Она пригласила в гости нас», — поправил Дамиан. «Нас с тобой. Согласись, любовников вместе с женами не приглашают». «Я не хочу к ней ехать», — капризно заявила я. «Если бы стояла, то топнула бы ножкой». «Ну, значит, не поедем», — совершенно спокойно отозвался он. «Точно?» — подозрительно нахмурившись, спросила я. «Я же сказал, что вижу ее раз в несколько лет». Дамиан повернулся на бок и приподнялся, подпирая голову рукой. «Вот уж не думал, что мне досталась такая ревнивая жена». «На себя посмотри», — огрызнулась я. «Тоже мне ангелочек нашелся». «Я и не претендую». С этими словами он склонился надо мной и со страстью, будто в первый раз, принялся целовать в губы. На этом спор как-то сам по себе утих. Потом Дамиан взял меня за руку, поцеловал пальцы и замер, разглядывая запястье. По его лицу пробежала тень. Губы непроизвольно сжались. Ну да, красный след от веревки был еще вполне свежим. Дамиан мягко провел ладонью по моей руке. Потом поднес ее к губам и осторожно поцеловал запястье. Затем взял мою вторую руку, левую, и проделал то же самое с ней, но, распрямив ее, нахмурился, уставившись на шрам и синяк, сохранившиеся до сих пор в районе локтевого изгиба. «Это ведь не сегодня?» — спросил он, переводя на меня озабоченный взгляд. Я качнула головой и, прикусив губу, спрятала руку за спину. Ясное дело, на свежий тот шрам совсем не походил, а Дамиан понимал в этом достаточно. «Откуда?» — хмурясь спросил он. «Это давно было, неважно». Попыталась отмазаться я. Не тут-то было. «Нет, важно», — отрезал Дамиан, и теперь выражение его лица было предельно серьезным. Он сел, взял меня за руку и снова рассмотрел шрам. «Был кто-то еще? Какой-то ублюдок пытался добраться до твоей крови?» Я покачала головой. «Нет, я сама». «Что сама?» Он внимательно смотрит мне в глаза, не готовый принять ложь. «Ты кого-то лечила?» «Кого и когда?» Я снова прикусила губу, непонятно от чего, почувствовав себя виноватой. А Дамиан вдруг прикрыл глаза и с негромким стоном откинул голову назад. «Ясно», — сказал он затем. «То-то я думал, что слишком легко отделался». Он снова посмотрел на меня, а затем вытянул руки и прижал меня к себе. Я уткнулась ему в плечо. «Почему ты ничего не сказала?» Дамиан обнимал меня нежно и в то же время крепко, словно боялся, что я могу высыпаться песком сквозь пальцы. Не знаю. У меня действительно не было точного ответа. Я... Наверное, мне показалось, что это заденет твою гордость и независимость, и ты разозлишься. Спасла меня и боялась, что я разозлюсь. Его растопыренные пальцы обхватили мою голову и еще крепче прижали к себе. «Сколько понадобилось крови?» «Порядочно», — уклончиво ответила я. «То есть много?» «Много». «Кто-то тебе помогал?» Нет, я не хотела, чтобы кто-нибудь про меня узнал. Боялась. И боялась правильно. Об этом тоже надо будет ему рассказать, но потом, чуть позже. Сейчас совершенно не хотелось говорить об Амандине. То есть ты все делала одна? Теперь Дамиан отстранился и, держа меня за локти, снова заглянул в глаза. Ника, ты понимаешь, насколько это было опасно? Ты могла потерять сознание и истечь кровью. Понимаю, спокойно кивнула я. Но ведь не истекла же. И потом я предприняла меры предосторожности. Я вычитала все, что нужно, в той книге из твоей библиотеки. Из нашей библиотеки, поправил он. Я неуверенно улыбнулась. Совершенно не привыкла воспринимать, что бы то ни было в замке, как наше. Мои вещи были моими. Все остальное принадлежало Дамиану. Разве не так должно быть при фиктивном браке? Вот только после того, что произошло сегодня, навряд ли его можно по-прежнему считать фиктивным. «Что со мной было?» — спросил Дамиан, и я почувствовала в его голосе сильное напряжение. «Не все ли равно?» — повела плечом я. «Это уже в прошлом». «Я хочу знать. И Истер явно слукавил. Как я теперь понимаю, не без твоего вмешательства». Я попросила его не пугать тебя тем, чего все равно удалось избежать. И все-таки... Он был настойчив, и я, помявшись, все же ответила. Паралич. Обеих ног и, возможно, руки. Правда, рука могла исцелиться. Оптимистично добавила я, словно оправдывая за такой суровый диагноз. Лицо Дамиана стало будто каменным. Он окончательно отстранился, выпустив мои руки, а его невидящий взгляд заблуждал по стене пещеры. «Такого я не учел», — глухо сказал он, снова переводя на меня глаза. «Не скрою, я понимал, что когда-нибудь могу погибнуть в одной из таких схваток, и ничего не имел против. А вот такой возможности не предвидел». Я видела, насколько он шокирован, и сильно сожалела о том, что согласилась сказать правду. «Послушай, все ведь уже позади», — мягко сказала я, гладя его по руке. «Этого не случилось и никогда уже не случится». Взгляд Дамиана постепенно стал более сфокусированным. Он привлек меня к себе и поцеловал в висок. «Спасибо тебе, девочка», — прошептал он мне на ухо. «Я был не вправе ожидать от тебя чего-либо подобного». «Возможно, память мне изменяет», — произнесла я шутливым тоном. «Но я все-таки твоя жена». «Суть брака заключалась в том, чтобы я защищал тебя, а не наоборот», — возразил Дамиан. «Ты вовсе не должна рисковать жизнью из-за моих промахов». Он немного помолчал, а затем добавил. «Но если такое когда-нибудь случится, просто перережь мне горло». «Угу, вот именно этим и займусь», — пообещала я. «Потренируюсь только. Придушить можно?» «Можно», — проявил покладистость Дамиан, и я незамедлительно схватилась пальцами за его шею. Он же вероломно развел мои руки в стороны. «Так нечестно!» — возмутилась я. «Ты не должен был сопротивляться». «Почему это?» — насмешливо поинтересовался он. «А потому», — обиженно огрызнулась я, — «мог бы пойти собственной жене навстречу, пусть даже эффективной». «Ну да, про фиктивную это я пококетничала. Хотела увидеть его реакцию. Что он скажет? Или пропустит мимо ушей, будто так оно и должно быть?» Реакция превзошла все мои ожидания. «Ах, фиктивной», — повторил Дамиан. «Ну все, держись». Он перевернул меня на спину и склонился сверху, целуя губы, щеку, висок, мочку уха. Смеясь, я обвела его шею руками и тоже принялась целовать. Сначала в губы, потом в подбородок, потом в загорелую шею. Страшно на этот раз уже не было, и боли не было тоже, но если только самую малость, буквально в первый момент. А потом вернулись все те же, ни с чем не сравнимые ощущения. И я снова закрыла глаза, чтобы в мире не осталось ничего, кроме Дамиана и его прикосновений. А он ни на секунду не переставал ласкать меня губами, гладил пальцами кожу, а его движения становились все более и более настойчивыми. Со мной стало происходить нечто странное. Сердце заколотилось в бешеном ритме. Я закусила губу, силой сжала пальцами плечи Дамиана, подаваясь вперед, отчаянно отзываясь на каждое его движение. Счет времени потерялся, Все мысли ушли в небытие, а наслаждение смешалось с диким, нестерпимым напряжением, которое все возрастало, пока, наконец, не довело меня до высшего пика исступления, резко сменившись потом расслабленностью. Я обессиленно откинулась на плащ, тяжело дыша через рот, голова сама откинулась на бок. Дамиан поцеловал мою руку и нежно провел пальцами по лбу, откидывая налипшие на него волосы. «Ты в порядке?» – спросил он. Я кивнула, хотя и не очень уверенно. Мне было хорошо, очень хорошо. Но в то же время произошедшее сильно меня смущало, и я решилась задать тревожащий меня вопрос. «Дамиан?» «Да?» «То, что я почувствовала, это нормально?» Он улыбнулся, привлекая меня к себе. «Совершенно нормально. Как раз для такого это все и делается. В том, чем мы сейчас занимались, был только один недочет, хотя и очень грубый». «Какой? Напряглась я!» Дамиан успокаивающе погладил меня по голове. «Мы не воспользовались влажной простыней. Прости, я просто забыл ее прихватить, когда полез в горы». Я с облегчением выдохнула. Пожалуй, такой страшный недочет моя низкодуховная натура в состоянии пережить. А я думала, все это делается для того, чтобы рожать детей. Пробормотала я, опять прикрывая глаза. «Одно другому не мешает, даже наоборот», — хмыкнул он. «То-то твоя мама порадуется». «Если узнает, при каких обстоятельствах все происходило, не стоит настолько торопиться делать меня сиротой». «Что-то мне подсказывает, что твоя мать переживет нас обоих», — заявила я, с трудом подавив зевок. Дамиан тихонько рассмеялся. «Потеря девственности идет тебе на пользу. Ты начинаешь говорить то, что думаешь», — заметил он. «Зря радуешься», — пробормотала я, поворачиваясь на бок и сворачиваясь калачиком. Очень хотелось спать. Когда-нибудь это мое новое качество может обернуться против тебя. «Жду не дождусь», — насмешливо откликнулся он, кладя руку мне на спину, отчего я почувствовала себя еще увереннее и уютнее. «Поспи. Тебе нужен отдых». И я уснула.